Я оборачиваюсь и вижу, как срез с ртом шевелился, а глаза смотрели прямо на меня. Господи, какой ужас. Мне это в кошмарах снится будет. Некротика, как ты порезал, что ты сделал? Цедило оно. Половинки его тела пытаются срастись, но вот та рана, что нанес я, отвергала восстановление, будто лишенная самого этого принципа. Будто как раньше и не было вовсе. Будто я рассек само понятие целое. Я дышал тяжело, сердце колотилось, и мне казалось, что от давления прыснет кровь из носа. Боже, боже, боже. Получилось. Одна секунда, у нас была одна гребаная секунда, чтобы все это провернуть. Я слышу выстрел, и рука с книгой отлетает на другой конец коридора. Это вышел Громила в доспехе. «Сын!» — кричит отец и бежит ко мне. «В порядке, пап?» «Хорошо. Я вижу, как меняется взгляд отродья в ответ на эти слова. Недобро меняется. Очень. Итого около сотни обращенных», — вздыхает женщина в маске, пряча катану. «Ох, не сладко тебе придется, парень. Ох, не сладко. Вы так думаете?» — прохрипел он. «Ага. И как ты еще жив? Добейте, мозг оставьте». Громила делает шаг, целится и выстрелом разрывает остатки грудной клетки, из которых отродье давило воздух. Ну и правильно, если он так не умирает, то лучше сюрпризов от него не ждать и шансов не давать. Лежит, значит, добиваем. Князев воскресит. К нам начинают подходить храмовники, а я от греха подальше наоборот отходить. Хмурюсь. Парень и впрямь обкис. Все, труп. Глаза стеклянные, дыхания нет. Чем ему дышать? Только половинки мозга и остались. Но я... Тик, тик, тик, тиканье. Слышите? Оно ровное. Оглядываюсь. Тогда пакуем его. У мозга идеальный срез. Джекил восстановит. Только тела не касайтесь, на всякий слу. А где книга? Бормочу я, не находя в коридоре руки с демономанией. Все на меня поворачиваются. И тогда мы слышим хруст. Крха-а! Захрипел охранник в конце коридора. Мы резко оборачиваемся и видим, как волосы мужчины стремительно чернеют, его лицо трещит, а голова дергается в припадке. Но он быстро заканчивается. И тогда звучит голос. «Спасибо, что добили. Ох, а какая атака! Такая идеальная!» Он хлопает охранника по спине. «Жаль, с таким вы еще не сталкивались. Ха-ха!» И храмовник начинает выворачиваться, превращаясь в чудище. Одно касание. Глава 14. На секунду воцарилась тишина. Все застыли, словно позволяя друг другу осознать масштаб произошедшего, перейти в следующий этап возможного кошмара. Но несмотря на миг промедления, думать нам не дали. Никто ничего не успел решить и особо понять. Здесь и сейчас могли говорить лишь рефлексы. «Гра-а!» – завопило чудище и рвануло на нас. Храмовник в латах вскидывает орудие, и первым выстрелом сносит ногу твари. Демон падает, и в полете ему отрывает голову вторым выстрелом. Бах-бах, словно машина, Громила тут же переводит дуло на отродье. Бах, башка отродья разлетается на куски, забрызгивая мозгами потолок и стены. Так просто, убили, победили, нет, ха-а, захрипел человек сзади нас, всем отойти, не дайте вас коснуть. И тут же я слышу хруст. Двое охранников, до которых коснулся парень, уже выворачивались, а на лице мрази цвела улыбка. Одно касание и смерть, одно касание, одно, акселерация. С гулом и звоном, пространство сереет, время замедляется, и я оказываюсь в пузыре застывшей картинки. Вижу людей, вижу их лица, замеревшие в крике. Наблюдаю, как люди в ужасе разбегаются от улыбающейся твари, меняющей тело прямо на ходу, и смотрю на кошмарных демонов, бегущих на моего отца. Это сила демономании, менять тела, убивать касанием, бессмертие. Отродье не умирает, если его разрезать поперек, если отстрелить голову. Его смерть, гарантированная смерть кого-то рядом. Господи, и что с этим делать? Я активировал ускорение, чтобы придумать решение, но потратил эту драгоценную секунду лишь на шок. Что нам делать? Что с ним делать? Он убивает одним касанием. Акселерация заканчивается, время возвращается, и отец, толкнув меня в сторону, превращает руку в костяной клинок и кромсает шею чудища. И как только тварь валится из-за ее спины, выскакивает отродье. Папа, папа, папа. Психопат тянет руку, и до плеча папы остаются сущие сантиметры. Коснется он, коснется моего отца. Он вывернет его душу. Нет, нет, нет, чудищу. И тут я слышу голос. Он раздался в голове, как мысль при моем упоминании. Я концентрируюсь на периферии широкого зрения и смотрю на вентиляцию. Прямо на маленькую феечку, фиолетовую, в шляпке. Ту самую, которая показала мне язык, выбравшись из одежды Кати. Это Катина фея, Мириска. Она резко срывается с вентиляции, и свет вокруг нее меркнет, превращаясь в сплошную черноту. «А-а-а!» – завопила она таким адским воплем, что мои перепонки затрещали. Концентрированная темнота резко вылетает из ее ручек, и волной срывает с отродья куски кожи, свяжуя его словно шкуру от фрукта. Он останавливается, его шатает, а ноги сами отходят от Марка. Отец не тратит ни мгновения и кровавым хлыстом сковывает его левую руку. Тут же этот хлыст множится, оплетает вторую, затем шею. Кровавые путы выстреливают во все стороны словно паутина, цепляясь к стенам и сковывая психопата за руки, ноги, туловище и даже голову. Пха! Улыбается еще шире отродье, и все, что сковал отец, разваливается на куски, тут же пересобираясь обратно. Он просто разрезал себя в тех местах, где держали путы, проходя сквозь них словно через мясорубку. И все с его гребаной улыбкой, совершенно не моргая. Нет-нет, надо. Акселерация. Я активирую второе за сутки ускорение. Картинка, как поерзанное, скалящееся отродье выходит прямо на отца, застывает в пространстве. Его нужно убить. Эта тварь получила слишком огромную силу для его порушенной психики. Но как убить? В чем секрет? Как прервать его перерождение? Демономания дала ему силу, какую? Что он упоминал неоднократно, на что я не обращал особого внимания, и что продемонстрировал сам Люцифер, его отец. Души, понял я, точно, демономания, трактат о работе с душами с демоническим уклоном. Это очевидно, если просто вспомнить все, что он говорил. А раз так, при смерти, когда душа отделяется от тела, он просто ее перекидывает в реципиента. Я знаю, что делать. Акселерация заканчивается. Я срываюсь и в полете кромсаю вытянутую руку отродья. Когти разрушения режут его предплечье на три куска. Он скалится и переводит на меня взгляд. «Добейте!» – кричу я. Женщина в маске замешкалась. Она помнит, что происходит при убийстве. Но вот здоровяку с болтером думать не нужно. Прицел, выстрел, бах, грудь отродья разрывается. «Ха!» Падает он, братец все же за них, хмыкнул парень, тогда попробуй найди, хруст, он выворачивает сам себе шею, его глаза стекленеют, а на лице застывает садистская улыбка, обещая перевернуть всю мою жизнь, как он того и обещал. Мы ждем секунду, все напрягаемся, заранее приходя в ужас, но ничего не слышим, все, кто стоял в коридоре, не пострадали, а значит он перекинулся в другое место, срочно, крикнула храмовница в наушник. «Оцепить все здание и вывести». «Тихо!» – заорал я демоническим наречием. «Слушать меня!» Девушка застыла, вскидывая на меня голову. «Разрежешь пространство там, куда я укажу». «Понятно, Энно!» «Понятно, да!» – кивает она. Все замолчали. Я выдыхаю, концентрируюсь, отключаюсь от всех звуков, словно стрелок на диком западе. Все решит миг. Реакция. «Давай, отродье! Мы попались в твою ловушку. Время вступить в мою!» «Братец, там!» – указываю рукой в угол. Женщина резко внимает катану из ножен, рассекая пространство. «Срочно меня туда!» – кричу. «Тень!» – приказывает храмовница. Из стены выскакивает храмовник в маске и капюшоне, хватает меня за плечо и вместе со мной проваливается сквозь жидкую тень, нас вдвоем сносит в сторону мощным потоком. Мы летели так быстро, поворачивали так резко, что у меня выбило воздух в первые же секунды. Но я терпел, знал, что оправдается. Еще немного, еще чуть-чуть и я смогу. Нас выкидывает в классе. Кха. Я кашляю и падаю на ноги. Парты разрезаны. Три ученика лежат со срезанной головой. Учительница лишилась руки. Одна ученица вопит, валяясь отдельно от ног. Ужасно. Кошмарно. Но, следом я заметил отродье, разрезанное по диагонали. Как вы, хрипело оно. На меня что-то находит, не знаю что, не понимаю, чувство мысли ощущения, я его вычислил, как жертву, как дичь, мясо, ГРА, я падаю на четвереньки, гребу когтями и пролетаю весь класс, словно зверь, прямо в полете я рассекаю голову отродья, разворачиваюсь, активирую дьявольское зрение и буквально вижу, как алый вихрь начинает тянуться к храмовнику тени, нет, рычу я, подлетаю, наваливаюсь на тело, касаясь груди. Не уйдешь, не уйдешь. Похищение ядра. На глазах у всего класса, у всех старшеклассников, которых не задела атака храмовницы, на глазах тени, я начинаю вытягивать его ядро и душу. А-а-а. Со смесью вопля, скрежета стекла и призрачным гулом, энергия, что почти ушла в другое тело, начало втягиваться в сферу. Я тянул изо всех сил. Поток был столь мощен, что сфера воспарила между ладоней, и вся энергия отродья скручивалась со всего класса. Как же ее было много. Но она сопротивляется. Не могу. Он меня перебарывает. Он сбегает быстрее, чем я закрываю его в сфере. Он может выбраться. Не запечатаю. Не выйдет. Мне нужно. Да, на глаза падает пелена. Да, я просто его сожру. Я раскрываю пасть, раскрываю поры кожи, и вместо попытки запечатать начинаю просто сжирать сразу в себя. И если из сферы он мог сбежать, ведь это тюрьма, он там лишь хранится, то я мое тело. Рой, я перевариваю его без остатка. С каждой секундой вопля сжираемой души, с каждым треском пола, стекол и потолка, с каждой сорванной занавеской от порывов ветра, отродье умирало все больше и больше. Он вырвался, дергался, он пытался сбежать, выжить. Но все это время настоящим чудовищем был я, и мои когти его не выпускали. Мое тело трещит, в груди растет пустота, кожа распадается, а звуки глохнут. Еще немного, смогу, остались кусочки. Т-т, т-ти, т-т-т, сожру, съем, поглощу, я выжру тебя без остатка, смертное мясо. Пользователь вынужден ввести вас в кому для насильственной эволюции. И тут, в тот же миг, когда последняя частичка отродья пропадает в моем теле, в глазах начинает темнеть. Я теряю сознание. Просто по щелчку. Но я успел. Да я все успел. Я убил бессмертного. Сожрал, вырезая его из цикла энергии, жизни и перерождений, удаляя его как феномен. И падая на пол, я глянул на часы. И в тишине я услышал стук. Т-т-т, т-т-т-т, тик, тик. Тик, заклинила несекундная стрелка, слишком громкий звук, это была часовая, я изменил судьбу не пары жизней, а целой истории, тишина была недолго, темнота была не вечна, то, что я потерял сознание, я прекрасно осознал, как и то, что все еще в нем, словно переключив режим, из реального мира я переместился в белое пространство, не было ни страха, ни злости, ни эмоций вовсе, это состояние чистого, незамутненного разума, моей души, наверное, и рядом с собой, в паре метрах, я увидел другого человека, того самого черноволосого парня, отродье Люцифера. Он стоял, и с умиротворенной улыбкой, задрав голову, просто глубоко дышал с закрытыми глазами. «Где мы?» – спросил я. «В твоем желудке, полагаю, или чем твоя душа питается?» – прошептал он, а затем хмыкнул. «Хах, забавно, всю жизнь я гордился силой души, овладел трактатом, что дает над ними власть, а в итоге от сожранной души и умер». Иронично. Я нахмурился и еще раз огляделся. Отродье не злилось и не печалилось. Как и я, здесь действительно какое-то умиротворение. Разум кристально чист, но все равно поразительно. Мы что, говорим после его смерти, или перед, как мы говорим, если ты умер? Спрашиваю. Власть над душами. Я попытался задержаться хоть на минуту. Цепляюсь за жизнь. Я не хочу умирать, прошептал он, но... Похоже, меня нагнала сама справедливость. Парень повернулся. Можно вопрос? Брат, зачем? Я видел ярость в твоих глазах, видел твое желание меня остановить. Неужели люди тебе дороги? Да, но они кошмарны, отвратны, мерзки. Да, и я, поверь, я буду их убивать. Не все достойны жизни и прощения, но без этих тварей ты не поймешь, кого по-настоящему ценить. И на самом деле, сжимаю кулак и выдыхаю, мне тебя жаль. Ты не виноват, что судьба повернулась против тебя, и видел ты только плохое. Тебе меня жаль? Распахнул он глаза. Да, на душе тоска, что отражалась на появившихся облаках. Я понимаю, прекрасно понимаю, что не будь родителей, я бы стал хуже тебя. Мы и впрямь похожи, отродья чего-то кошмарного, и тебе просто не повезло. Ни один ребенок не заслуживает стать чудовищем. Он вздохнул и с улыбкой кивнул, вновь поворачиваясь на бесконечное белое небо с серыми облаками. «Наверное, и впрямь не повезло», — пробормотал он, — «и ты ведь можешь меня спасти, не поглощать, и я вернусь, займу новое тело и уйду, но ты продолжишь убивать». «Продолжу, значит, не спасу, прости». «Да, я знаю», — улыбается он. На какое-то время воцарилось молчание, и мы оба лишь смотрели вдаль, каждый думал о чем-то своем. Поднимался ветер, а белое пространство становилось четче, что могло значить лишь одно: я начинаю просыпаться, а отродье окончательно исчезает в горниле моей души. Связь рушится. Знаешь, а хорошо, что так вышло, кивнул он, начиная ослабевать. И что хорошего, пробормотал я, грустно все это. Я пал от руки брата. Пусть и знал его всего час, наверное, Это лучший исход в моей судьбе. Не грусти, он хлопнул меня по спине, будут еще поводы. Белое пространство начало разваливаться. Целые куски, словно потресканное стекло, падали вниз. Парень, стоящий рядом, все больше ослабевал, бледнел, а дыхание его замедлялось. Но тем не менее, глядя на рушащийся мир, он лишь улыбнулся, вздохнул и присел, наслаждаясь последними мгновениями. «Прощай, братец», — сказал он, хлопая меня по плечу, — «надеюсь, у тебя все удастся. Теперь моя душа и сила, твоя сила, поворачиваюсь я. Я поглотил демономанию, а ты поглотил меня. Ты не владеешь книгой и ее знаниями, но вот сутью», — хмыкнул он, прикрывая глаза, — «поэтому я и рад, Михаил. Теперь ты и есть демономания, ты сам, трактат о душах». Я распахиваю глаза, уже хочу удивиться, что-то выкрикнуть и потребовать подробностей, но у меня осталась последняя секунда, не хочу ее тратить на это. «Прощай», — вздохнул я, — «спасибо за урок и за силу. Жаль, что заслужил ты именно этого». «Ага», — его тело расслаблялось, а с ней и вечная улыбка. «Жаль». Я прикрываю глаза следом. Мое тело, моя душа наполняется остатками неизвестной силы, и последние частицы оседают в ядре, словно ее закрепляя. И тогда я просыпаюсь. Все это закончилось. Я победил. В то же время, где-то в Азии, Виктор Князев, когда еще был никем и ничем, понял одну истину: некроманты могут не платить за ручную, механическую работу. По этой причине сейчас, в горах Солнечной Азии, было едва ли не нашествие мертвецов. Тупых, неуклюжих, но бесплатных и эффективных зомби. Какой-то зеленый мертвяк ходил с каской на голове, кто-то в одном строительной ботинке, а кто-то жевал другой. Однако все они делали одно – копали. Копали, копали и еще раз копали. Много. Сам же Князев лежал на шезлонге. В руках у него лимонад, на голове очки, а панамка прикрывает голову. Жаль, умиротворение разделяли не все. «Какой отстой!» – бурчала девочка. «Меня то зачем тянуть? А вот мама Лин не тосталась. Да ча, мы и так редко проводим время вместе». Подошла Алиса в купальнике, очках и с коктейльчиком в руках. «Солнышко, тепло, уа-а-а. А ты спряталась под зонтом, укуталась в платье и сидишь, бледная как поганка. Лучше, чем быть поджаренным хлебушком, как ты», — все бурчал ребенок. «Красивый загар нравится мужчинам. Аристократичная белоснежная кожа им нравится. Ой, это до первой милой загорелой пацаночки с прессиком». Она махнула рукой, плюхнулась на щехлонкой, состроив довольную лисью морду, начала нежиться под лучиками. «Эмэрэрэр, хорошо, фыр-фыр-фыр», — замурчала девушка. Бунтующий ребенок закатил глаза, натянул белое платье еще сильнее и без настроения продолжил читать книгу. Еще и интернета здесь нет. Отстой. Но планам тухнуть под палящим солнцем было суждено прерваться. «Бзззз», — зазвонил телефон дальней связи у отца. Князев открыл глаз, приподнял очки и глянул на номер. У всех было строгое поручение не звонить по пустякам, только по экстренным случаям. Он вздыхает и отвечает, к чему-то внимательно прислушиваясь. Слушает, слушает. И чем дальше, тем больше он хмурился и закатывал глаза. «Да какого?» – вздыхает император. «До меня всего неделю не было. Вы смеетесь и вы говорите мне об этом только сейчас, да насрать, что все решилось. Какой в жопу агент Карапуз? Вы там янулись все. Ха!» Резко открываю глаза. Пытаюсь дернуться, но понимаю, я скован. Буквально. Меня сковали наручниками. И я вообще не лежу, а стою, будто внутри какого-то гроба, саркофага. «Эй, это чё? А ну выпустите, волки позорные. Гря-я-я, я герой России. Гря-я-я-я-я». Я задрыгался и задергался, как имбецил в припадке. «Михаил, не бесись, тише». Я перестаю сходить с ума и, наконец, пытаюсь осмотреться. Я был в подземелье, похожем на штаб храмовников. Передо мной сам Виктор Князев, а позади отец, женщина в маске и Джекилл. Мое тело сковано, и шансов вырваться вообще нет. «Рой, оковы перекрывают магию и сканируют организм. Скажу сразу, Михаил, мы сковали тебя, потому что есть подозрение, что ты теперь отродье. Убедимся, что это не так, отпустим». «Хорошо, легавые, гря-я-я. Ну, пока ведет себя как Михаил», — нахмурился отец. «Это так он себя обычно и ведет, а я думал, у меня дочь бешеная», — вздохнул Виктор. «Ладно, есть одна гарантированная, точнейшая проверка, которая вытащит все на чистую воду. Достоин ты казни или же награды?» Я напрягся. «Че, что? Что он собрался делать?» «Не, я понимаю их подозрения, я поглотил душу того, кто похищал тела, и не против проверки, но мне напряжно, что они сделают, какие пытки, прощупывать душу, вопросы, на которые я не отвечу из-за волнения, магические эксперименты. Князев медленно опускает руку в карман плаща, я напрягся еще сильнее, по моему лбу побежал пот, сердце забилось быстрее, оп, резко дергает он рукой, кья-я, завизжал я, Князев держал конфетку Кроканта, свеженькую новенькую, он медленно ее открывает, красуясь сладеньким шоколадом, скрывающим миндальную хрустяшку. Бык, я тяжело сглотнул, а живот заурчал. Ладно, проверка пройдена, отпускайте его, и все, даже я был в шоке, когда цепи начали спадать, Крокантом. Скажем так, у меня есть опыт. Джекил, реакция же натуральна, спросил Виктор. Ага, душа и тело отреагировали вместе, кивнул худощавый доктор. Ну вот, при подмене что-то пошло бы не так, любовь к Кроканту у тебя уже в душе. А как, я неуверенно выхожу из саркофага и осматриваюсь, потирая ручки. Как-то неловко. Все же, только что решали убивать меня или нет, но на самом деле больше всего хотелось. А конфетку можно? Стеснительно указал я на вкусняшку. Да, конечно, протягивает Князев. Крокант мой крокант, хрумк-хрумк-хрумк, я взял его как хомячок и быстро загрыз. Сына, подскочил ко мне отец, папа, мы крепко обнялись, а Князев, глянув на нас, хмыкнул и с улыбкой покачал головой. Ну вот и все, вся история с отродьем, вторжением и демономанией закончена, спустя столько усилий и времени, все наконец закончилось, а разговор с парнем, умирающим в горниле моей души, отпечатался навсегда. Кажется, я понял, чего хочу. По крайней мере сейчас, вздыхаю я, глядя на руки, слишком много судеб рушится еще в детстве. Если бы я мог как-то их улучшить, может, в мире было бы меньше отродий, тик-тик. Я услышал, как стрелка часов задрожала, но не сбилась. Повернувшись, часов однако я не увидел. Порядок, это ты, все наблюдаешь, да, неужели быть добрым, это не та судьба, по которой я иду сейчас. Если подумав об истинном добре, безвозмездной помощи по всей жизни, я слышу перемену и сопротивление судьбы, то неужели я все еще иду другим путем? Спасибо, отродье, качаю головой и грустно улыбаюсь, кажется, ты мне напомнил, к чему нужно стремиться. Тик, все еще не проворачивается как мне надо, но теперь точно, мне уготована ужасная судьба, и отродье, пусть и случайно, открыл на это глаза, а значит, нахрен судьбу, всегда менял и буду, как бы порядок не удивлялся и не препятствовал, моя жизнь, только моя. Я вздохнул, помотал головой и наконец вернулся из размышлений в реальную жизнь. Кстати, кое-что заметил. Рой, мы что, выросли? Да, ядро скакнуло на следующую ступень. Возраст вашего тела, 10 лет, вы прибавили 3 года, а у щит, нет. История, друзья, явно не закончена, не с моей судьбой, но опасность и суета, наверное, все же улеглась. Панику удалось локализовать. Храмовники навесили купол тишины, рассчитывая на атаку в коридоре. Эта ошибка сыграла нам на руку, мы реально убили отродье и не спалились, пояснял Князев после еще часа проверок, сидя в офисном помещении под землей, разрезанных воскресили, раненых вылечили, испугавшихся, скажем так, Джекилл умеет в гормоны, успокоили, а обращенные, нахмурился я, понимая ответ, увы, нечего воскрешать, я вздохнул, их души сжигались в обмен на превращение, такова сила демономании, такова природа теперь и моей силы, я нахмурился, глядя на руку, не ощущаю ничего нового, кроме, разве что, в целом силы мышц, я же теперь почти десятилетний, вообще старшак, мне в 4-й класс надо, да я нафиг снова больше Теодора, ха-ха, тело, конечно, болит, но неудивительно, буквально за час кости удлинились. Нельзя так, блин, а у вас тут у высоких все иначе. Даже на стул прыгать не надо, теперь нормально сесть могу. Эх, вот и вырастает карапуз. Теперь это полноценный малыш. И что дальше? Спросил я у Виктора. Начнем поиски демономании. Если не найдем, посмотрим, что сделает архив. Все же, он сам ищет пропажу. Я едва не сглотнул. Амфто, сам ищет, архив, сам, не надо. Блинский, не надо, я больше не буду, а как это, спрашиваю, не знаю, но при взятии книги подписывается своего рода контракт, и как-то архив сам находит и возвращает, процесс загадочный, но всегда верный, бык, я все же сглотнул, Ну, в теории мне не дадут по жопе, контракты у меня оборвались, а книги по факту нет. Плюс контракт на отродье, а его тоже нет. Я-то в чем виновен, по всей логике я не должен здесь страдать и отвечать. Но есть такое подозрение, что жопа все равно придет. Не, тенденция не проклевывается такая, я не пойду жить в архив на полку. Там кроконта нет, и вай-фая, я не выживу, я дитя интернета. Я вытянул губки, ну а мне, награда, ну да, конфетка, ты уже съел. Князев рассмеялся, а я надулся. Ну, детей дурить каждый может, дьявол хренов. Шучу, Михаил, ты молодец. Поразительно, что один ты сделал больше, чем бригада этих дебилов. Когда умрешь, назначу их главой. Хмыкнул он на мои выпученные глаза. Хотя в твоем случае если... И чё, я в предвкушении заболтал ногами, я буду ныть, если ничего не дадите. Позже свяжусь, не переживай, мне выгодно, чтобы ты любил государство и меня в частности. Не обижу, он поднялся, снял перчатку и протянул руку. А пока, спасибо за работу, Михаил, я даже не буду скрывать, ты спас страну, возможно и мир. Служу я земле, встаю. Жаль не родине, но тоже неплохо. И сжав ему руку, я едва громко не вздыхаю. Че, что это у меня будто открылся новый канал, будто я подключился проводом к накопителю. Ощущение новых возможностей окатило весь мозг, отчего я на секунду завис. Эрой, ваше тело смогло соединить душу объекта и вашу. Ранее такой возможности не было. Я разжимаю руку, и ощущение тут же проходит. Все, я просто отключился от этой клавиатуры. Князев либо не понял, либо не подал виду, еще раз поблагодарил, улыбнулся и сел, намекая, что пора давать храмовникам по жопе, и нам лучше пойти домой. В итоге нас проводили к обычной с виду двери, открыли, а там улица Москвы нафиг. А как, мы выходим, оборачиваемся, а там стена. А как, вот это да, вздыхаю. Да уж, вздыхает отец, так и живем, угу. Ну думаю, полагаю, а если точнее, надеюсь все, и все же, я взял отца за руку, нахмурился и отпустил, я бы предпочел, чтобы эта фигня исчезла с отродьем, нет, не пропала, касаясь человека, я касаюсь его души, и что с этим делать, друзья, я нафиг вообще не понимаю. Спустя время, недра Кремля, прошлая бригада, чтоб вас всех, процедил Князев, все еще не веря в такой тотальный обсер храмовников, или это кайзер беды навлекает, ну мне вообще теперь не уезжать, оправданий нет, господин. Конечно нет, иначе бы я не орал, махнул он рукой, плюс 5 лет службы в легионе, каждому, справедливо, понурились седовласый мужчина и его помощница в маске, и все же, господин, демономания пропала, не думайте, что она у карапуза, думаю, я это знаю, хмыкнул он, не, либо он где-то научился прощупывать душу касанием, что вряд ли, вопрос в том, как поведет себя архив, и что делать с Михаилом, он нахмурился, честно. Проще его убить, он слишком влиятелен для малыша 5 лет, еще честнее, он забавный малый, и я не хочу, он мне нравится, прикольный пиздюк, проще убить, кивнул мужчина объективно, на душе как потом будет, фыркнула женщина, я против, лучше, чтобы такое чудище было за нас, и того у нас либо проще, либо лучше, хмыкнул император, как бы его к нам прицепить, и не наделать себе потом в штаны, хммм. Императору предстоит серьезно подумать. Михаил Кайзер обретает слишком большую мощь, и меж тем, он очень быстро взрослеет, и все его доводы, мысли и решения, до удивительного разумны, правильны и справедливы. Конечно, он еще ребенок, чего стоит гениальный план открывать порталы в домены, но он растет, и благодаря семье и окружению, растет тем, кого убивать не хочется. Все здесь этого не хотят, но и закрывать глаза на него нельзя. Слишком большой фигурой он станет, по нему надо срочно что-то решать, теперь он с 2 книгами из архива и гребаной демономанией в теле, если он это еще и изучит, этот гребаный карапуз слишком крут. Глава 15, сына А, побежала мама, мама А, я побежал к ней, мы крепко-крепко обнялись, Йор, я увидел змейку, ты офигел, я не наобнималась, мать схватила меня за воротник и потянула обратно. И почему ты такой огромный, тебя чем там кормили полдня? Душами смертных, это вредно для детей. Я улыбался, хе-хе, конечно, не мне такое загадывать, но ощущение, что остаток Москвы пройдет хорошо, будто у судьбы было для меня вот такое испытание на эту локацию, я его прошел, и могу исследовать, как в играх, даже вон, награду дали, Я коснулся маминой руки. Ощущение странных возможностей вновь меня захлестнуло. Да, никуда оно не делось. Теперь не только левая рука, но и все мое тело, магический конструкт. Возможно, теперь меня можно назвать ходячим артефактом. Рой, требуется анализ по этой фигне. Если рост понятен, это ядро наелось и прокачалось, то вот поглощение книги. Требуется больше данных. Взаимодействуйте с этой силой. Требуется больше данных, передразнил я. Не требуется, могу не собирать. Да не обижайся ты. И того за 5 дней. Как же бомбит. У меня апофеоз, книга короля призывателя и демономания в теле. А еще 3 года в развитии. Напомню, я сюда отдохнуть от суеты ехал. Через 2 дня объявит результаты олимпиады и пройдет награждение. После аукцион. И если составлять план, чем мне заняться, то первым бы закрыть именно демономанию. Пока ты не уехал, подошел я, можно ударю, проверить надо, только не по яйцам. Я хмурюсь и стукаю его в живот. Бить отца в пресс, все равно что бить стену, так что я запищал и схватился за кулачок. Однако, страдал не я один. Отец нахмурился, хотя раньше смеялся от щекотки. Что такое, больно, спрашиваю. Не больно, а скорее неприятно, бормочет он, сильный дискомфорт, терпимый, однако. Что это? Я хмурюсь. Надо еще раз, и присмотреться. Бам. Бью батю по пузу. Теперь он машинально подгибается, и тем не менее, все равно жмурится. А я ощущаю отчетливую картину. Снизить урон не получилось. Так же противно, сказал он. Потому что я попал по душе. Пап, вздыхаю, от этого не защитишься. Я отчетливо ощутил, как встряхнул батину душу. Словно неаккуратно взял клавиатуру с кнопочками и со всей силы по ней вмазал. Вновь сжимаю кулак, долго смотрю на него, смотрю, и бамс себе по морде. Миша, к сожалению, мама проходила мимо. Марк, вы что с ним сделали? Это он шутит так. Не, по себе не проходит. Пока мать идет к нам, я пользуюсь временем и со всей силы сжимаю батину руку. Правда, я даже его предплечье не могу обхватить, даже кисть, настолько она здоровая, но старался сильно, аж пыхтел. Нет эффекта, говорит он. Гррр, кусаюсь. ГХМ, хмурится он, а вот сейчас еще хуже. Вы зачем ребенка бешеным сделали, вы кого мне вернули? Мать совсем ничего не понимает. Зато благодаря отцу я начинаю понимать все больше. Не все считается за урон, но конкретно удар или укус, шатают душу. Причем укус, как колющий и режущий урон, еще сильнее. Рой, можешь это перекрыть? В теории, да. У меня есть контроль над кожей. Попробуйте. Я щипаю маму за ляжку. Ай, запищала она. Да вы че? Ага, вышла. Не подключился. Фух, в какой-то момент я запереживал, что всегда так будет. Это же и было целью изысканий. Та же мама у нас тактильный человек, любит за руки держаться или тискаться. Теперь, когда это отключаемо, можно жить и потихоньку разбираться дальше. Но сам факт, мое, чуваки, да я теперь душу атаковать могу. Это же ну капец, капец как круто. Уэээ, всем прятаться, обезьяне дали автомат. Йор, готовится. Указываю на змейку. Глупая змеиная морда закивала, не понимая, что мне надо, но раз мне, то ладно. Рой, книги мне. Указываю на машинам. Есть, наконец. Спустя столько времени, столько страданий полностью заслужено. Я приступаю к изучению магии. Аж по 3, нафиг, направлением. Спустя 3 часа, я заканчиваю изучение магии по 3 направлениям. Я ничего не понимаю, запищал я, хватаясь за голову. Удивительно, но стать богом, оказывается, весьма проблематично. Причем я уверен, что и методы там тоже сложные. Жаль, что до них я не дошел. Ни один из проверенных вами языков не подходит для перевода. Да как ни один-то вы чё угохаете, я аж закартавил по старой памяти. Английский, французский, итальянский, корейский, латынь. Я открыл словарь всех языков мира, и ни один не подходит для перевода апофеоза. Вот это бы нормальный человек лоханулся, если бы взял апофеоз на месяц, помотал я головой, и чё делать, нахожу нужным сообщить, что некоторые закономерности греческого и латыни все-таки прослеживаются. Однако я не могу найти между ними четкую связь. Полагаю, апофеоз зашифрован. Да ну я моя, закатываю глаза. Полагаю, это одна из причин, почему богом так никто и не стал. Да его перевели то всего 3 инвалида. Рой, можешь расшифровать? Попытаюсь. Но полагаю, как и с остальными шифрами, у нас недостаточно данных. Ни за что уцепиться. Нужны знания того времени. Макс нужен, вздыхаю. Итого от этого международного террориста зависит мое обучение магии крови, плюс теперь апофеоз. Батя говорит, что Макс уже вот-вот, уже, ща-ща-ща-ща. Крайне надеюсь, что это так. Мдяем, качаю головой, ладно, откладываем. Марк, почему он сам с собой говорит? Не знаю, может, играется так? Что ж, демономания не горит, апофеоз выжидаем. Остается Ахерон, король-призыватель. Королем он, кстати, не был, но среди призывателей его так и называли, потому что крут, невероятен, могучий, добр. Классный дядька, в общем-то. Жаль, помер. Школа призыва, грубо говоря, делится на две. Чудики, которые исчезнут, и чудики, которые с тобой надолго. Вторых кличут фамильярами. И, увы, доступны мне только вторые. Ибо обычный призыв не живет без связи с призывателем, а я ее поддерживать не смогу из-за аномалии. Да даже так, у меня два волчонка, Виндиго, Йор, Крыски. Может, еще кого-то из котов стащу у бабки. Возможно, со мной не согласятся. Темный призыв набирает все больше сторонников, но все же своей силе я обязан доброте. Хоть фамильяры, хоть краткосрочный призыв, все они – живые существа. Да, сотканные из нити энергии, да, живущие ради служения, но они чувствуют, думают, могут любить и страдать. Любовь к тем, кого призываешь, и сделала меня тем, кому хотят поклоняться. Жаль, не все этого понимают. Понимаю. Мдаем. Киваю, как обезьянка. Эх, какой добрый старичок. Уверен, бородат, и у него огромная шляпа. Йор, сюда. Шлеп. Тупая змея снова лезла на люстру. Ну и, конечно же, свалилась с комично громким шлепком. Она огляделась, не понимая, как это вышло, высунула язык и поползла ко мне. Господи, за что мне это? Тут сказано, надо найти твое ядро. С ним можно будет взаимодействовать. Змейка заинтересованно на меня смотрела. Ничего не понимает. Естественно, но движуха ей нравится. Найти ядро можно двумя способами, вскрытие и пальпации. И если второе, то чтобы нащупать, нужна техника. И она есть, хе-хе-хе. Я изучаю магию, наконец, да, вот честно, мне не нравилось, что вся моя сила, так или иначе связана с телом и роем. Вот что у меня из теоретической магии, раскопки, ритмгиде, все. Да какой я нафиг маг, я метаморф, всех кусаю и кромсаю. В мире магии, это скучно. Техника так и называлась, энергетическая пальпация. Мои пальцы становились слегка синеватыми и отдавали холодком. Ну, пробуем, я тыкаю змею в пузико. Йор открыла рот, начала кряхтеть и крутиться. Я не понимаю, думаю, что она уже умирает, и тыкаю снова. Кря-я-я, выдавливала она воздух. Впервые слышу, чтобы змеи вообще как-то звучали. Она что, боится щекотки? Короче, с горем пополам мне удалось нащупать ядрышко, сбоку, чуть ниже головы. Маленькое, миленькое, как орешек. И с этим связано другое, куда более сложное, но нужное знание. Эфирный план. Ахера описывает это как состояние души, тела и разума, способность погружаться во внутренний мир, где сотканные создания ждут своего часа. Типа того, короче. Зная, где ядро питомца, ты можешь самостоятельно погрузить его в эфирный план, и там уже делать все остальное. Так, Йор, теперь нужно быть поспокойнее, хорошо? Я беру мелок и начинаю чертить на полу, ты не должна шевелиться. Не, все же беру слова назад, она умная. Она точно не понимает конкретики, но тон и мимику считывает прекрасно. Змейка сворачивается бубликом, башенкой, как карикатурная какашка, и я черчу огромную печать, вокруг нее, вокруг себя. Соединяю нас символами, рисую звезды вокруг, очерчивая письменами. Рой, перепроверь, ошибка в символе, возле созвездия Медведицы. Подсвечиваю, е-е-е-у, точно, ли-е-е, я пополз переделывать. Иор, пока сворачивалась, срезала часть линий. Подсвечиваю, ли-е-е-е, пополз в другую сторону. И вы, пока ползли, стерли букву. Да ё-моё, теперь понимаю, почему магию не заденючит. Я бы без Роя это вообще не заметил. И страшно представить, куда бы попал с такими косяками. Я сажусь в центре печати. Йор сидит в центре другой, поменьше. Принимаю позу лотоса, входя в медитацию. Я ощущаю, как тянутся нити энергии, как пытаются соединить с объектом в метре от меня. И я позволяю, открывая ядро. Ритуальные печати загораются голубым, вонзаясь в мою энергосистему. Я будто обрел пятую конечность, и пытаясь ей шевелить, я шевелил нити, тянущиеся до Йор. Рой, поможешь, улучшу отзывчивость. Наномашины помогут мне овладеть магией на таком уровне, что сам Ахерон не поверит в мой прогресс. Я владею всем, чтобы стать следующим королем-магом. И я, наконец, вступаю на этот путь. Рой соединяет нервную и энергетические системы, и с трудом, но мне удается понять, как сконцентрировать энергетические линии с печати в одну иглу. Я не даю нитями оплести всю Йор, и вместо этого, подвожу их к ядру. Ха-а, выдыхаю я от волны ощущений. Стук-стук-стук, я тут же ощущаю биение ее сердечка. Волна чувств окатили мой мозг. Я слышу, как она дышит носиком, слышу ее сердечко. Я вижу ее глазами и чувствую ее маленькими нервишками. Беспокойство, любопытство, любовь. Она меня любит. Ха-ха, Йор меня любит. Я это чувствую прямо от нее самой. Это невероятно, прошептал я. Йор же чувствует меня, и ощущая восторг, она испытывает и его тоже, не как глупая змея, а разумное, эмпатичное существо. А теперь, доделаем остальное. Я прикрываю глаза, перестаю сопротивляться нарастающему чувству, и позволяю ритуалу нас поглотить. Ощущение, будто сел на скоростной поезд. Я летел, меня прижимало. Проносились луга и поляны, космические океаны и парящие небеса, какие-то фантастические пространства. И этот поезд резко останавливается, доезжая до конечной. Вжух. Остановившись на такой скорости, я не удерживаюсь и падаю. Уа-а. Плюхаюсь мордой вниз. Очевидно, никуда я не летел, это иллюзия, и я стоял на месте, но координацию мне сбило знатно. Я охаю, качаю головой, опираюсь руками и понимаю, что подо мной трава. Теплый ветерок трепал волосы, а пахло вокруг летом. Оглядываюсь. Аво. Я оказался на просторной поляне, а за ней, все ландшафты, что я видел, пролетая на поезде, только в миниатюре. Много-много разных мирков, и лес, и болото, и разные горы. Бульк, бульк, передо мной попрыгал зеленый слаймик, желез глазками. Что за? Я хмурюсь и встаю на ноги. Пика. Слышу писк, пика-пика. Желтая крыска с интересом меня оглядывала. За ней летали бабочки, опыляя цветочки. Птички чирикали из леса, а над кристаллическими, фиолетовыми горами парил огромный, прозрачный энергетический змей. Дракон. Дракон из энергии. Вау. Так, стоп, змей. Йор, опомнился я. Она должна быть со мной. Мы сюда вместе перемещаемся. Я испуганно оглядываюсь, ища свою змейку. И повернувшись назад, нахожу. Ее держал на руках какой-то старик. Мужик в синей рясе, огромной шляпе и улыбкой на лице, и с ярко-ражей бородой. Умные глазки. Забавная, сказал он, разглядывая змею. Она не ест мышей. Я предлагал, она отказалась. Она суп ест, хмурюсь я, не понимая, чего ожидать. А как, забавно, хмыкнул старик, опустил, под мечу, спокойную, Йор на землю и, засунул руку во внутренний карман, сейчас, секунду, о, нашел. Простите, не мясной бульон, мясо не ем, но грибной, моя гордость. Он ставит мисочку перед Йор, и та сначала лизнула его язычком, а затем быстро и жадно окунула мордочку, начиная втягивать объедение щечками. Ха-ха. «Какая забавная!» – засмеялся старик. Я продолжал хмуриться. «Не, можно догадаться, кто это, но другое пространство, с невероятными монстрами захваченный разум, лучше быть настороже, не с моей судьбой расслабляться. Черт, если я из одного приключения в другое перешел в этот же день. Вы кто?» – бормочу я. «А ты как думаешь, Ахерон?» «К вашим услугами», – улыбнулся он и слегка поклонился. «А ты, стало быть, владелец моей книги. С чего вы взяли? Может, я этот ритуал из другой взял?» Хмурюсь. «Ха-ха-ха», — рассмеялся он. «Ну, малыш, этот ритуал только в моей и описан. Могли, конечно, переписать, но поверь, я чувствую, из моей это. Но за попытку похвалю. Хитрость всегда в почете». Я засопел, начав оглядываться. «Вот честно, Ахерон выглядит ровно так, как я его и представлял. Добрый старик с морщинками, в огромной шляпе, только рыжий. И это, стало быть, это его пространство. А он, стало быть, вы что, живы? Доходит до меня, это же связь разума и ядра, души. А вы тут, значит, смышленый малый, однако». Вскинул он густые брови. «Ты прав, тело законсервировано, а мой разум здесь. Обалдеть. Но все думают, вы мертвы. Мне пара дней до смерти и оставалось. А бессмертие, скажем так, я видел, что оно творит с людьми. Я предпочту посидеть здесь, в своем вечном раю». Он улыбнулся и погладил подошедшего любопытного олененка. «И вопрос, конечно, теперь в том, выйдешь ли ты отсюда. И вот это мне уже аукнулось, словно удар по кастрюле на голове. Я хмурюсь, перестаю смотреть на фантастический зверинец, играющий вдалеке, и медленно, очень напряженно, поворачиваюсь на старика. «В смысле, как тебя зовут?» «Михаил». «Михаил, ты попал сюда, потому что в книге написано, что это основа и база, начало моей магии. Но это ложь, это просто ловушка, чтобы загнать владельца книги ко мне. И вот тут уже он вздыхает, переводя взгляд. Я решаю, проснешься ты или нет. Тот самый эфирный змей, дракон, паривший над кристаллическими горами, теперь летел на меня. Что? В то же время, Марку пора было возвращаться. Проблема решена, и обучение лучше не пропускать. Все же, российские военные структуры отличаются от европейских, банально уставом. Да и в целом, у него и так репутация не сладкая, а ему еще занимать должность учителя. Ну все, скоро вернемся. Анна чмокнула наклонившегося мужа, никакого ручного боя. Всю энергию мне оставь, подмигнула она. Ради тебя хоть год, подмигнул Марк, а затем выпрямился и крикнул. Миша, а, беги прощаться. Тишина. Не, он там книжку читает из своих чертогов разума, но попрощаться с папкой надо. Они тут еще на неделю минимум. А Марк оказался весьма сентиментальным батей, души в карапузе не чает, пусть тот и гоблин. Надо прощаться. Может, не слышит. Марк снимает обувь, вздыхает и идет по номеру в комнатку сына. Миша, ну ты что там потеря? Он стучит, открывает, и поток энергии окатывает его тело. Марк прикрывает лицо, вглядывается сквозь голубое, мерцающее пространство с блестящим звездным небом, и видит сына, сидящего в позе лотоса. Он со всей силы сжимал челюсть, его голова дергалась, глаза под веками светились голубым отливом, а по венам текла синяя энергия. «Миша, я напрягся. Рой, я здесь. Можешь разорвать?» «Да, впервые. Фух, впервые наномашины не остались в реальном мире. Могу сбежать. И лучше сделать это сейчас, ведь неизвестно, что сделала с добрым мужиком столько лет одиночества. Но я хочу рискнуть. Очевидно, этот ритуал не обязателен для призывателя фамильярника. Это гребаная ловушка на лоха. Но все же это шанс, возможность. И я на него наткнулся. Я хочу попробовать. Почему? Я сторонник добра. Увы, моя доброта породила темный призыв. Эксплуатация, пожертвование, страдания. Не того я хотел, обучая людей. Я не хотел видеть, как режут фамильяров заживо ради шкур, вздохнул он, так что, прежде чем допускать до моих наработок, я хочу посмотреть на их владельца. И если не понравлюсь, что убьете? Нет, не выпущу. И буду столетиями пытаться переубедить, показывая красоту мира и зверей, улыбнулся он, обводя рукой рогатых зайчиков, пробежавших вдалеке. Я напрягся, глянул на руки. Левая была некротической, в своем истинной облике. А еще вокруг каждого из здешних существ мерцала едва заметная аура. Душа? Тогда это плохо. Очень. Душа у меня кошмарна, и это давно понятно. Йор, хлюпающий супчик, все доело и, забавно пережевывая набитым ртом, подняла голову. Я присел и подсокал, подзывая змейку к себе, на что она резво поползла, забираясь сначала на ладошку, а затем не плечо. Дитя Ермунгарда, значит, интересно, как она там? Помню ее, забавная, из колоссальных она была самой спокойной, мертва, люди добили. Ох, вскинул он брови, жаль, это печально. Над синим облаком показались редкие тучи. Пространство отзывается на печаль владельца. Удивительно, поразительно, насколько он могуч, что одной лишь энергией смог породить столько места, столько пространства. И все это, его питомцы, эти десятки, сотни магических созданий, от слайма до эфирного дракона. «Михаил, ответь, что будешь делать с силой?» Вздохнул он. «Что нужно? А что тебе нужно? Чтобы все было хорошо?» «Какой детский ответ?» Хмыкнул он, поправляя усы. «Не бывает все хорошо. Не суждено. Я сделаю. Всю жизнь с судьбой боролся, и сейчас буду. Если не суждено, сделаю так, чтобы было», я отвечал без толики сомнений. «И какой судьбой ты борешься, малыш?» «Мертвого ужасного отродья», процедил я. «Понятно», — улыбается старик, поднимая голову. «Я поднимаю следом, чтобы посмотреть туда, куда смотрит существо с властью над моей жизнью, и вижу вновь синее небо. Звери чуют плохих», — сказал он, — «Йор соткана из твоей энергии, но поверь, не ползла бы к тебе нежиться, если бы не хотела, как и слаймик бы испугался, и бабочки бы разлетелись. Я ощущаю на тебе метку зверя, проклятие, страшное». «Но с одним плюсом, однако, звери тебя принимают», — хмыкает он. «Проклятие? Распахиваю глаза, невольно делая шаг. Ау, стой, стой, тебе не следует здесь ходить. Что, почему? Я смотрю под ноги и вижу, как трава подо мной вымирает. Некогда зеленый луг сереет и иссыхает, превращаясь в пустырь. Лишь стоит мне сделать шаг. Зайчики, игравшие у леса, обеспокоенно вздернули на головы. Птицы взлетели с деревьев, а дракон, летящий сюда, с яростью взревел. Твоя душа, не место ей среди жизни, Михаэль. Ты, чистое разрушение, покачал он головой, лишь твой шаг уже несет погибель. Просто шаг и все умирает. Я не хотел, я не специально. У меня перехватило дыхание. Да, я понимаю, не беспокойся, но мою силу тебе позаимствовать не получится. Книга станет бесполезной. Я нахмурился и сжал кулак. И снова все из-за прошлого и души, которой я не желал. Нет, тебе нужна своя, другие ты разрушишь. Он выхватывает кисть, обводит край поляны, и та отрезается, падает в бездну фиолетового космоса. Он превращается в потоки пыли, летит в руку Ахерона и формирует в его руке ключ. Ключ, который он метко швырнул в меня, и все вокруг начало исчезать. Ты мне понравился, малыш Михаэль, улыбнулся он, не подведи, и я не отберу этот дар. Засим, прощай, рад был познакомиться, мальчик, поборовший судьбу. Все начинает исчезать и сворачиваться, а меня тянет назад, туда, откуда прилетел. Ах, и это, напоследок вспомнил Ахерон, задирая палец, уйор драконьи предки, мировой змей Ермунгард и дракон змей Нитхёкк, пожиратель мирового древа, убийца грешников. Поэтому она лезет повыше, как дракон, советую заняться ее эволюцией, иначе скоро загрустит. Ха, бах, поток энергии выбивает меня в грудь, все резко пропадает, и поезд, несущийся в десятки раз быстрее, выкидывает назад. В то же время, Марк, естественно, решил никуда не телепортироваться, но и звать не помощь он пока что никого не спешил. Михаэль в состоянии глубоко транса, и понятно, что это связано с какой-то из книг или поглощенной демономанией, о которой он рассказал Марку по секрету. Ребенок не получал урона, однако его настроение отражалось. Он хмурился, сжимал зубы, лицо дергалось. Целый спектр эмоций, от ярости до умиротворения. Но это длилось недолго, всего пару минут, и в какой-то момент все голубое пространство темнеет, обретая черноту далекого, жуткого космоса. Эта энергия начинает кружиться, стягиваться в вихрь, утягивая за собой целые созвездия. И вихрь этот втянулся прямо Михаэля. Ха-а! Он открыл глаза. Мальчик проснулся столь же быстро, сколь и черный космос исчез в его груди. Михаэль оглядывает родителей, скидывает с себя футболку и ощупывает пульсирующую черную воронку, медленно втягивающуюся в его правую грудь. «Домен свой», — с распахнутыми глазами прошептал он, а затем потянулся к змейке, ее дракончик охпилить, и, потянувшись к питомцу, закряхтел, перекосился как паралитик, высунул язык и потерял сознание. Отец быстро подскочил к сыну, приложил палец и прощупал общее состояние тела, в норме, даже лучше прежнего. Просто перегруз. Марк поднимает глаза на едва не плачущую жену, строит самое трагичное лицо в мире и задирает голову. Да что это такое? Едва не захныкал он следом. Не прошло и гребаного дня. Гребаные, твою мать, 5 часов с убийства отродья и предотвращения апокалипсиса, как Михаэль втянул в себя космос и потерял сознание. Этот чертов карапуз опять за старое. Да оно даже состариться не успело. Глава 16. Я открыл глаза. Слышу сирену скорой помощи, отца, мать и доктора. Я лежу на кушетке. А где мы? Задаю логичный вопрос. В больницу едем, вздыхает отец. Ты лежал час без сознания. Не надо, Рой, вы в полном порядке. Необходимая кома для усвоения организмом. Тани-е-е, взмахиваю рукой. Господи, да что это за жизнь? Мать захныкала без слез. В итоге недоумевающим фельдшерам пришлось нас тупо высадить. Мы вызвали такси и как ни в чем не бывало поехали обратно. Ехали в тишине, только уставшие вздохи и раздавались. Я же сидел с высунутым языком и как болван мотал ногами. Есть ощущение, что все уже приняли судьбу и просто смирилась. Вайбик чувствуется. Ну и, естественно, когда все успокоились, мать выпила валерьянки, а отец сгоря стакан чего-то спиртного, я рассказал о произошедшем. Ахерон жив, батя распахнул глаз. И где-то лежит. Это же да это может перевернуть мировое сообщество призывателей. Не думаю, что он этому обрадуется, покачала головой мать. Хотел бы, сам сказал бы. И то верно, кивнул он. И так что он с тобой сделал, а я вам не знаю, хмурюсь, и это самое интересное, что, черт возьми, это для меня значит. Когда я очнулся в реальном мире, я ощутил что-то несоизмеримо глубокое, сложное и необычное в теле, будто грудь расширилась, будто воздуха там в десятки раз больше. Это не больно, и даже не сказать, что неприятно, к этому довольно легко привыкнуть, на самом деле, но оно есть. Я задрал футболку и глянул на грудь, воронка, будто фиолетовый ожог, похож на полумесяц. Он сказал, что я, чистое разрушение, даже мой шаг убивает его мир. Мне нужен свой, там, где я смогу существовать спокойно. Изоляция, мой собственный домен, я это ощущаю четко, оно пульсирует, живет своей жизнью. Это не пространство, это связь, связь с чем-то далеким, только для меня. И если прикрыть глаза, если потянуться, повторить то чувство, что уносило меня к Ахерону. Ха-а, я выдыхаю и открываю глаза. Звуки далекого, глубокого космоса раздались прямо в голове. Этот гул, этот вечный шум из недр вселенной. И темнота. Но не пустота, не наполненное пространство, макет. Смотрю под ноги, оглядываюсь. Делаю шаг, ничего не разрушается. Это мой домен. Ха-а, я прикрываю глаза, ухожу в себя и будто просыпаюсь в реальном мире. Я мам, пап, я был там, в каком-то мире, в каком-то пространстве, и оно мое, из меня сделано. Воронка развернулась, вены окрасились, и глаза у тебя засветились под веками, сказал хмурый отец. Все хорошо, да я ща обкакаюсь, как это круто. Уау. В этот момент из комнаты выползла Йор, она навалилась на ручку, открыла дверь и шлепнулась к нам. Йор, девочка, ты почему не говорила, что ты почти дракон? Ё-моё, так вот почему ты на люстру лезешь. Ну ты же понимаешь, что ты упадешь. Нет, ну ладно, я все равно тебя люблю, глупышечка. Ермунгард была девочкой, это я давно знаю. Но я не задумывался, а откуда яйцо-то, кто-то же должен быть папой. И теперь ясно кто. Нитхёк, дракон, жравший мировое древо и грешников на закуску, и погибший после, увы, сожжения этого древа. Да, как тесен мир, все катастрофы мира переплелись вокруг меня. Я вздохнул и вновь коснулся груди. Свой домен, аналог того удивительного пространства, куда затянул меня Ахерон. Внутренняя территория, отражение ядра и энергии, мой собственный мир. Предстоит много работы, нахмурился я, глядя на Йор. Ахерон мне доверился, сказав, что заберет эту силу, если я сверну не туда. Так не будем его подводить. Рой, полный анализ воронки в моей груди и книгу Ахерона. Пора зубрить. На следующий день, центр города Н. Анастасия Смоленцева, красивая и статная шатенка в самом расцвете сил, как всегда упорно трудилась ради себя и любимого сыночка. Однако среди бесконечных встреч, подписей и тимок на государственном уровне, а вы думали, откуда у нее богатство, сегодня интерес был личный. Марк Кайзер, великолепный, увы занятый, красавец, отец другого, пока свободного красавчика, Михаэля. Он лично явился и попросил кое-чему поспособствовать. Дело в том, что и скорее вот-вот должен явиться его друг, а по совместительству лучший историк столичного корейского университета, которого рекомендовал сам Квон Сунг. А Квон Сунг, помимо того, что мафиозник, еще и очень придирчив. И если такой историк хочет учить в школе Михаэля и Максима, то какая любящая мать будет против? Марк попросил, чтобы Анастасия убедилась в отсутствии проблем. А она это может, ха-ха, за это и богато. Правда, просил он пару дней назад, и никто так и не приехал. «Танюш, что у нас там?» – спросила она у помощницы, сидя в машине. В целом, только одна встреча, по поводу торгового центра. Секретарша в деловом пиджачке поправляет очки. «Ну, значит, пошли», – выдыхает Анастасия. Машина останавливается в центре города. Танюша выходит, открывает дверь госпоже, и Анастасия со вздохом поднимается с сиденья. Весенний ветерок развивал ее роскошные персиковые локоны, а платье, выполненное самой Вивин, облегало ее стройную. «Уэээ, а-а», – завизжала Анастасия. Она отпрыгнула от источника ужасного звука и увидела, как из-под машины выползал бомж. Он мычал, полз и еще раз мычал. «Уэээ, пэ, помогите ей!» Кряхтел он не то с перегара, не то в отходнике. «А?» Смоленцева растерялась. «Пэ, помогите ей!» Кряхтело оно. Бичара перевернулся, и Анастасия смогла его рассмотреть. Весь в грязи, одежда порвана, заросший, обросший, губы потресканы, лицо посиневшее и опухшее до того, что это даже не на наркотики походило, а будто он из аномалии какой вывалился. И почему от него так пахнет болотом? Абсолютный кошмар. Что он вообще забыл под машиной, как он там оказался? Да девушка, уэ-э, помогите, тянулся он к Свету. Ой, ну прямо-таки девушка, скажите тоже, обычная девочка. Настя заправила локон за ушко. Воды, уэ-э, умирать, а, ой, Танюша, воды человеку. Но это же, с презрительным взглядом замерла помощница. Ой, ну бомж, и что? Да, бич, да, низший слой общества, возможно наркоман, скорее всего не оправдал надежды родителей. Да, его родственникам за него стыдно. Хватит, стонал мужик, но, он человек, Тань, и мы люди. Может он не так уж и страшный, если его подстричь, дай воды. Татьяна вздохнула, достала бутылку воды и протянула бомжаре. Тот схватил, сгрыз зубами крышку и втянул, будто свой любимый стопарик водки. Он рухнул лицом в грязный асфальт, снова закряхтел и замычал. «Уэ-э, спасибо, о!» – тянул он, «вы мой ангел, уэ-э, убогим нужно помогать», – улыбнулась Анастасия. Она девочка простая, ей нравятся комплименты, а еще странная и одинокая, поэтому от странного и одинокого бомжа под машиной – тоже.